Горький дым отечества. Начало хрущевской оттепели. Свиридов постоянно повторял: «Я дитя хрущевской эпохи». И это было правдой. Трудно представить себе, как бы сложилась его судьба, если бы в жизни не произошли перемены, пришедшие после смерти Сталина. С легкой руки Эренбурга после сталинскую эпоху окрестили по названию его повести «Оттепелью». Между тем, сегодня уже мало кто помнит эту в высшей степени скромную, если не сказать откровение, повесть. Она была опубликована в журнале «Новый мир», кажется, в начале 1955 года. А между тем, признаки наступления новой эпохи гораздо раньше проявились в музыке. В ноябре и декабре 1953 года сначала в Ленинграде, а потом в Москве прозвучала 10-я симфония Дмитрия Дмитриевича Шостаковича. Она тут же стала предметом ожесточенной полемики, открытой, публичной, вылившейся на страницы печати. Такое невозможно себе было даже представить в 1936 или 1948 годах. В печати эта дискуссия развернулась с первого номера журнала «Советская музыка» 1954 года и продлилась до середины 1957 года, вплоть до второго съезда советских композиторов. И чуть позднее. Гораздо менее известна дискуссия, развернувшаяся одновременно с дискуссией по поводу 10-й симфонии вокруг поэмы Свиридова «Страна отцов». А между тем, эта дискуссия – одна из интереснейших страниц истории нашей музыки и еще одно из проявлений того, что было названо оттепелью. Предлагаю немного подробнее остановиться на этой дискуссии. Для этого нам придется немного отойти от разных записей Свиридова и обратиться к архивным документам. Новая эпоха наступила для Свиридова в мае 1953 года. В 1950 году он закончил работу над поэмой для тенора, баса и фортепиано на слова Витика Исакяна. Это было первое по-настоящему зрелое большое 11-частное произведение эпического склада с сильной трагической нотой. Свиридов выбрал стихи, в которых живописалась тяжелая судьба армянского народа и его борьба за независимость. Здесь у Свиридова впервые возникают очень важные для него образы родной земли, труда на ней. Здесь он изобразил борьбу за эту землю, восславил гибнущего в борьбе героя. Автор назвал поэму «Моя Родина». Он показывал ее несколько раз направлений, ее слушал руководство Союза, Союза ленинградских композиторов, сам глава Ленинградского союза Василий Павлович Соловьев Седой. Но дело так и не доходило до широкого обсуждения. Автора просили переделать поэму, дать ей другое название, досочинить еще одну заключительную песню, в которой рекомендовали подобрать такие стихи, рисующие счастливую жизнь новой советской Армении. Свиридов вежливо все это выслушивал, но ничего в поэме так и не изменил. И вот в мае 1953 года, после бурного отчетно-перевыборного собрания в Ленинградском союзе композиторов, на котором он впервые был избран в новый состав правления, Свиридов едет в Москву на секретариат Союза композиторов СССР. 26 мая 1953 года на заседании секретариата рассматривался вопрос о состоянии и задачах Союза советских композиторов Ленинграда. На заседании присутствовала внушительная делегация от Ленинграда, возглавляемую новой главой правления Михаилом Глухом и председателем Василием Павловичем Соловьевым Седым. Москва была представлена также весьма основательной командой. Здесь присутствовали Тихон Хреников, Владимир Захаров, Кабалевский, Шапорин, Молчанов, Моисей Вайнберг, с которым у Георгия Васильевича были в это время очень дружественные отношения, Николай Пейко и другие. Выступавшие критиковали старый состав правления Ленинградского союза, и речь зашла и о Свиридове, ему предоставили слово. «Я привез поэму на стихи поэта Аветика Исаакяна. Это длинное сочинение. Я хотел, чтобы его сыграли. Но прошлый состав правления не пошел мне навстречу. Я хотел бы ознакомить товарищей с этим сочинением. Может быть, действительно там есть недостатки, что весьма вероятно, и я с благодарностью приму критику. Что касается работы в симфоническом жанре, то я этим сейчас занимаюсь». Закрывая заседание, Хреников подвел черту: «Будем слушать музыку, а в субботу обсуждать». Музыка ленинградских композиторов была представлена такими произведениями. Софья Чечерина, увертюра для симфонического оркестра. Вадим Салманов, симфония. Борис Арапов, фрагменты из оперы «Хаджана Средин». Александр Пащенко, симфония номер 5. И Свиридов, вокальным циклом. Симфонические произведения прослушивались в записи, а поэму свою Свиридов исполнил сам. Надо сказать, что он блестяще играл и пел свои собственные произведения. И вот 29 мая началось обсуждение прослушанного. Собралась вообще вся музыкальная Москва. У меня сохранился перечень всех, кто присутствовал на этом заседании. Хренников, Хубов, Шапорин, Захаров, Коваль, Кабалевский, Власов, Шостакович, Кухарский, Ильин, Афанасьев, Белорусец, Белый, Лившиц, Урбах, Шантырь, Аксюк, Пейко, Апетян, Юровский, Гринберг, Нестев, Виноградов, Макаров, Ванслов, Петрова, Сабинина, Шумская, Полякова, Иконников, Пекелис, Попов, Ионин, Лобищев, Вайнберг, Кулаковский. Ленинград представляли Богданов, Березовский, Глух, Носов, Арапов, Салманов, Пустыльник, Чечерина, ну и сам Свиридов. Первым выступил Шостакович. Он начал с того, что посетовал на малое количество представленных сочинений, из-за чего нельзя делать вывод о работе организации. Затем он немного покритиковал симфонию Салманова, в целом оценив ее все-таки положительно. Нашел несколько деликатных слов относительно увертюры Софьи Чечериной и оперы Арапова. И после этого перешел к Свиридову. Произведение Свиридова произвело очень сильное впечатление. Человек написал это сочинение, потому что он не мог не написать его. Это была потребность настоящего большого таланта в создании очередного произведения. Думается мне, что чрезвычайно было бы интересно послушать это сочинение на два голоса. Я ноты видел и чувствую, что это будет отлично звучать. Но были и голоса бдительных критиков. И вот дальше развернулась дискуссия. Когда читаешь стенограмму, то становится ясно, что обсуждение всерьез захватило присутствующих. Просто люди совершенно отвыкли общаться и спорить. И никто даже не замечал времени. Высказались не все желающие, а желание все-таки было велико. И было принято решение продолжить дискуссию на следующий день. Успех, показанный на секретариате, совершенно очевидно окрылил Свиридова. Он возвращается в Ленинград, его вызывают в правление, и тут же решается вопрос о включении поэмы в программу очередного смотра ленинградских композиторов. Поэма была исполнена в камерном концерте 25 ноября. А уже 26 ноября в Союзе началось обсуждение концертов смотра. И вот тут-то развернулся настоящий бой вокруг поэмы. Она, по существу, стала главным предметом длившейся 3 дня дискуссии. История поэмы «Страна отцов» не завершилась ее обсуждением в Ленинградском отделении Союза советских композиторов. Дмитрий Дмитриевич Шостакович, как член комитета по сталинским премиям в области литературы и искусств, лично выдвинул поэму на соискание сталинской премии. И при обсуждении ее в комитете история, в общем, повторилась. Опять разделились голоса. И все те же влиятельные выдвиженцы 1948 года с абсолютно теми же аргументами. К голосу Штагаренко присоединились голоса Новикова, Захарова, Хренникова. Гвардия 1948 года стояла на страже эстетических заветов недавнего постановления ЦК ВКПБ. Секция музыки поэму прокатила. Но тут проявил свою волю и характер Дмитрий Дмитриевич Шостакович. Когда он узнал, что на пленарном заседании секция вышла с решением отклонить от дальнейшего обсуждения поэму Свиридова, то он шлет на имя возглавлявшего в то время комитет Николая Семеновича Тихонова телеграмму. Вот ее текст. «С большим огорчением узнал о том, что пленум комитета по докладу музыкальной секции отклонил вокальный цикл Свиридова. Точка. Считаю, что это произошло благодаря не вполне удовлетворительному исполнению, что если нельзя срочно организовать исполнение в нормальных концертных условиях, прошу это сочинение перенести на следующий год. Точка. Глубоко убежден в том, что моя родина Свиридова является самым выдающимся произведением из всех выдвинутых на Сталинскую премию в этом году и за несколько прошлых лет, и заслуживает первой премии уже сейчас. Точка. Прошу эту телеграмму огласить пленуму и в случае несогласия со мной считать ее за мое особое мнение, которое буду просить довести до сведения правительства. Точка. Привет. Точка. Шостакович». Телеграмма была зачитана на заседании пленума комитета 31 марта 1954 года и произвела некоторое смущение. Председательствующий Александр Бенч Попов вынужден был обратиться к присутствующим с вопросом. Кто хочет взять слово по этому поводу? Ну, окончание этой дискуссии, если ее можно назвать дискуссией, было разыграно по печально известным канонам телефонного права того времени. Ведь, собственно, ни одна кандидатура, выдвинутая на соискание сталинской премии, не проходила мимо отдела культуры ЦК партии. Конечно, в этом случае карты спутал Шостакович своей телеграммой, поэтому нужно было найти выход из этой щекотливой ситуации. Ну, и он был найден. И певцы выполнили с честью возложенное на них ответственное партийное поручение. Актерская игра была сыграна блестяще. Оставалось только подвести итоги. Но Дмитрий Дмитриевич Шостакович не успокоился на этом. После того, как пленум отвергает произведение Свиридова, он пишет письмо в Совет министров СССР, в ведении которого был комитет по сталинским премиям. От себя добавлю, это письмо сохранилось в личном архиве Георгия Васильевича Свиридова. На этой же сессии комитета по сталинским премиям рассматривался вопрос о 10-й симфонии Шостаковича. Она тоже была забаллотирована, но в виде компромисса взамен ее была выдвинута кантата «Над Родиной нашей солнце сияет». Впрочем, решение комитета по сталинским премиям ничем не окончилось. Сама премия уже была фактически отменена, вскоре был ликвидирован и комитет. Тем не менее, дискуссия о поэме «Страна отцов» стала примечательной страницей истории нашей музыки. Как и дискуссия о 10-й симфонии, она знаменовала собой наступление новой послесталинской эпохи, названной по имени весьма скромной повести Ильи Эренбурга «Оттепель». Все-таки трудно представить себе, что стало бы со Свиридовым, если бы не хрущевская оттепель. Впрочем, это хорошо понимал сам композитор. Я помню, как он сам об этом говорил, что он буквально воспрянул. И в это время стали появляться вещи, одна лучше другой. За поэмой «Страна отцов» последовали песни на слова Роберта Бернса, цикл на слова Есенина «У меня отец крестьянин». И, наконец, кульминацией 50-х годов стали его крупнейшие ораториальные сочинения – поэма памяти Сергея Есенина и патетическая оратория на слова Маяковского. Я уже писал где-то об особых периодах в жизни России. Это годы патетического звучания, время стихийного всплеска, подъема всех сил нации, порыв к объединению. Следующий такой период патетики, открытый, был связан с эпохой 60-х годов. Подъем, реабилитация, воскрешение или оттаивание многих явлений искусства и вообще духовной жизни. Наконец, полет в космос. Любопытен космизм двух финалов моих ораторий. Видно, удалось передать то, что уже было в воздухе. Начало раскрепощения, появление нового. Судя по первой тетради разных записей, к середине 50-х годов у Свиридова возникает сразу несколько ораториальных замыслов. Это декабристы, причем именно как оратория, слова поэтов-декабристов и Пушкина. Почему подчеркиваю ораторию? Потому что до конца 40-х это был как цикл хоров. А в это время именно оратория. Потом оратории «Песня западных славян», это Пушкин, 12 по блоку, «Песни гражданской войны» на слова Александра Прокофьева. Любопытно, что в это же время рождается замысел оперы «Смерть Д'Антона» по Бюхнеру. Совершенно ясно, что за выбором поэтических текстов и сюжетов в это время просматривается интерес композитора к социально-исторической теме. Конечно, это было в духе времени. Ведь тогда общественная мысль вновь вернулась к теме, если можно так сказать, нашего исхода, к началу новой истории, к русской революции. Очень характерен в этом смысле, открыто публицистичен замысел еще одной несостоявшейся оратории на слова русских поэтов. Этот замысел тоже можно обнаружить вот в первой тетради разных записей. Поэтическую основу ее должны были составить стихи Блока: «Куликово поле», «Петроградское небо мутилось дождем», «Все ли спокойно в народе», а также некрасовские «Бурлаки на каме», «Зеленый шум» и «Что ты спишь, мужичок», а также стихи Маяковского и Есенина. А вот заключать ораторию должен был хор «Тройка» на слова Гоголя из «Мертвых душ». И оратория так и должна была называться «Тройка». Из всех этих замыслов суждено было реализоваться только двум. Поэма памяти Сергея Есенина, которая появилась в 1956 году. Появилась она в знаменательное время 20-го съезда партии, знаменитого доклада Хрущева с изобличением культа личности. Премьера поэмы состоялась 31 мая 1956 года. Проходила она в зале имени Чайковского. Дирижировал Евгений Светланов, пел госхор, играл оркестр Московской филармонии. А сольную партию исполнял солист Большого театра СССР Алексей Масленников, который после этого еще очень долгие годы был неизменным солистом в этой поэме. Премьера прошла с огромным успехом. Ее неоднократно исполняли в том же году и в последующем, в преддверии, особенно в момент проведения второго съезда композиторов СССР. Первым приветствовал премьеру в прессе Шостакович, и она была выдвинута на Ленинскую премию. Пресса молчала далеко не случайно. В недрах Союза композиторов не дремали бдительные люди. Высшей партийной инстанции было донесено, что композитор Свиридов написал произведение на слова кулацкого поэта Есенина, что поэма была идейно не выдержана. Офицеры музыкальной безопасности, как называл их Иван Иванович Солертинский, знали, что делали. К Есенину в высших партийных инстанциях было весьма неоднозначное отношение в хрущевскую эпоху. Все еще оставалась в памяти партийцев антиесенинская кампания, развернутая после гибели поэта Николаем Ивановичем Бухариным в его преснопамятных злых заметках. Чуткие деятели Союза композиторов понимали, что делали. Свиридов избрал помимо пейзажных и бытовых стихов как раз такие, которые относились в то время к разряду проникнутых упадочническими религиозными настроениями, отражавшими идейную незрелость и растерянность поэта, не понимавшего смысл перестройки страны на социалистических началах. Это были главным образом маленькие поэмы Есенина 17-19 годов, на мой взгляд, его самые лучшие сокровенные произведения, в которых отразилось особое умонастроение его, связанное с его увлечением в те годы идеями скифства под влиянием философа-разумника Иванова. «Россия, распятая на кресте, революции, как Иисус Христос, несущий миру новую истину, новое учение о праведной жизни». Подобный образ был понятен и близок не только Есенину в конце 17-19 годах, но и Блоку, Андрею Белому. Был он близок и Свиридову. Но в отличие от поэтов начала 20 века, Свиридов видел и понимал русскую революцию, исходя из опыта послереволюционной жизни России. Поэтому, выбирая для финала поэмы стихотворение «Небо как колокол» из «Иорданской голубицы» Есенина, он исключает последнее четверостишье. «Братья миряне, вам моя песнь, слышу в тумане я светлую весть». Финал поэмы обретает звучание торжественно и одновременно печального гимна какого-то небывалого космического масштаба. «Ради вселенского братства людей радуюсь песней смерти твоей, крепкий и сильный на гибель твою в колокол синий месяцем бью».